Несколько лет я жила в Швейцарии. Окончательно переехала сюда после развода. Она красноречиво вздохнула и посмотрела сквозь свой бокал на свет. По губам ее скользнули рубиновые искры. «Скажите, Жанна, а вы встречались с Просей? Она была единственной подругой вашей тети. Можно сказать, не разлей вода». Вадим Андреевич решил еще раз проверить не слишком сентиментальную племянницу. «Да, конечно, я контактировала с ней. А картины забирайте хоть все». Жанна медленно встала и закрыла дверь на крохотную золотую щеколду. Медленно, как в кино, она стянула свитер, картинно прогнулась, дрогнув сияющим телом. «Святые угодники!» — успел подумать Вадим. Женщина приблизилась к нему. Ее острый лисий запах, запах женской охоты, обжег ноздри. Гибкие ладони скользнули под одежду, запутались в силках, но распаленные гоном все же настигли и впились в добычу. Бесстыдная бесовка опустилась на колени, намереваясь выжечь остатки варварского целомудрия и святой простоты Вадима Андреевича. Тяжелое, глупое сердце сомлело. Последние остатки воли покинули шумящую, как пустой бочонок в волнах Ниагары, голову Вадима Андреевича. Стены залы вздрогнули. Низкий, утробный вой резанул воздух. Дверь затрещала под ударами мощных лап. Жалобный и грозный оскал собачьей пасти мелькнул и исчез за полупрозрачным витражом двери. Пес был его соперником, хозяином этого рыжего сучьего тела. Вадим очнулся, резко развел ее неожиданно цепкие злые руки, разжал костистые пальцы с черно-лаковыми выгнутыми ногтями. Жанна вырвалась из захвата и метнулась из комнаты, как золотистая молния. Путаясь в плаще, подровная, как рокот моря рычания, Вадим выбежал за узорные ворота. Ему хотелось вымыться, оттереться белым речным песком, лишь бы содрать скверну с лица и рук. Убить бы суку, застрелить вместе с кобелем. Не разбирая дороги, он ушел в лес. Снял ботинки, высоко закатал штанины и наугад зашлепал по майским хлябям. Горячие, намятые ступни выласкала прохлада, выгладил упругий мох. Вот так бы и ходить голыми пятками по влажной, проседающей земле и родниться с нею, чтобы через босые ноги входила в тело сила и память предков. Сегодня же радуница. Запоздало вспомнилось золотое яичко на майской травке, вышитое полотенечко поверх могильного креста. Мать и бабушка принаряженные для встречи с дедичами. Хлипкую дверь Виктории Павловны Вадим открыл перочинным ножом. Комната, казалось, пережила наводнение, сметшее все мелкие предметы с отмелей, обитаемых островов и горных уступов. Картины были сняты со стен и сброшены в угол. Там же валялись остатки обгорелых рам. Зияло оплавленным жерлом сиденье дивана. Видимо, Виктория не успела исполнить свое последнее обещание и нарисовать портрет Якова Блуда. В прихожей взгляд Вадима Андреевича упал на зеркало. «Прося» было наискось намалевано на пыльном стекле. Занавесив зеркало поплотнее, Вадим задумался. Он долго шарил под батареей, опасаясь, что Прося может неправильно истолковать его намерения. Но, вероятно, крыса откочевала в более хлебное место. Из-за переборок батареи он достал торопливо затиснутый бумажный сверток. Вадим вскрыл его и извлек пожелтевшее письмо в старом конверте и сложенный в четверо листа рисунок. Карандашный набросок изображал ускалицего юношу с очень проницательным взором из-под темных густых бровей. Маленький рот, плотно сжатый, волевой, свидетельствовал: умен, скрытен, коварен. В профиль он был гораздо менее импозантен. Слабая нижняя челюсть и хищной конфигурации крупные уши, почти без мочек. Вадим Андреевич уже давно научился читать по лицам людей не только их личную судьбу, но и историю их рода. Он знал, что отсутствие мочек – плохой признак, означающий поврежденность генотипа, возврат к ранним, примитивным формам. Подобные люди-рептилии почти всегда паразитируют на трудах, энергии и таланте других людей. Лишенные Божьей искры, они, впрочем, довольно сносно существуют, присосавшись к телам сильных и здоровых людей, народов, рас. Пожелтевшее письмо хранило следы потопа. Чернила на конверте были размыты.